Глава 8. Спрятавшись ото всех за высокими кустами бузины, я опустилась на колени, чтобы уж точно никто не заметил. Спешно достала из кармана красный блокнот. Я до сих пор не понимаю, работает ли магическая связь днем, но попытаться стоило. «Дорогой Вёлвинд», — написала я, — «спасибо, меня освободили. Но теперь тебе грозит опасность. Алви и Форси настаивают, чтобы тебя перевели в государственную тюрьму и лишили магии. Я только что собственными ушами слышала это. Не полагайся на клятву. Тот, кто старше Форси по званию, способен изменить ее. Пожалуйста, теперь спаси себя. Мне это тоже очень-очень важно». Я прикусила кончик ручки и вдруг услышала издевательский тон за спиной. «И что ты тут забыла?» Захлопнув блокнот, я обернулась. С гримасой ненависти возле меня стояла Наяда Сираде. Ее передник, рукава и подол были испачканы зеленоватой слизью, а сапоги еще и грязью. Я вскочила. Кто-то с силой вырвал из моих рук блокнот. Лили Пелье, рыжая бестия, тоже была порядком измазана. Наверняка выбрались со своих обязательных работ. «Что у нас тут?» Она заглянула в блокнот. «Отдай! Сейчас же отдай!» — крикнула я. Но она подняла блокнот над головой. Мне было не достать. Вот дылда! «Попрыгай, выскочка! Давай-ка попрыгай!» Гнев залил меня с головой. Я почувствовала жжение в ладони. Но голоса Форси и других дознавателей на дорожке за кустами заставили меня сдержаться. «Да отдай ты ей, Лили! От нее одни только неприятности!» Устало произнес кто-то еще. «Нам всего-то 7 минут перерыва дали!» Это была грязная по уши с грубыми перчатками, торчащими из кармана передника и совершенно не аристократическим платком, повязанным по-деревенски на голове, Агнешка Ковальски. Она предпочла не приближаться. Стояла поудаль с сигаретой в тонких подрагивающих пальцах и с выражением брезгливости на лице. «Она права», — сказала я как можно тверже. «Отдайте блокнот, или у вас будут неприятности». «Или они будут у тебя», — язвительно заявила Лили. «То-то у тебя под угас пыл, когда услышала дознавателей. Думаю, нам стоит с ними поделиться книжечкой». «О, да ты побледнела!» Наяда выдернула блокнот из ее рук и сунула в него свой ведьминский нос. «Поглядим сначала. Да тут пусто!» «Значит, строки исчезли. Но что же делать?» Я скользнула глазами вверх на ветви деревьев. Как и в аллее возле общежития, по ним туда-сюда сновали гекконы. «Ко мне! Все ко мне!» — дала я им мысленный приказ. «Вы с деревьев прыгаете на этих девиц!» Гекконы на мгновение остановились, будто прислушались. А потом начался дождь из гекконов. Маленькие желтые создания в коричневых пятнышках посыпались на Наяду и Лили. На голову, волосы, за шиворот, на плечи. Девушки завизжали, начали сбрасывать с себя цепко впивающихся коготками ящериц. Агнешка предусмотрительно выскочила за кусты. На виск потянулись любопытные. Зеваки раздвинули кусты и начали хохотать. Лили с проклятиями бросилась прочь. Она яда прожгла меня ненавистью, сбросила очередного геккона с плеча. Выдрав все листы из блокнота, бросила его на землю, вдавила грязным каблуком и пошла прочь, чертыхаясь. Судя по хриплому ругательству, один из гекконов все-таки цапнул ее за нос. И по делам. Я бросилась к тому, что осталось от подарка Вёлвинда. Зевакам стало скучно, и они исчезли за кустами. Я собрала мятые испачканные страницы, с которых исчезли записи. Подняла обложку. Внутри меня все задрожало. Что же теперь? Сработает ли магия, если склеить? Проклятые ведьмы! Чуть не плача, я вышла на дорожку. Успел ли прочитать Вёлвинд? А если нет? Я должна найти еще способ. «Стоулей, почему не на занятии?» Окрик Алви заставил меня вернуться к реальности. «Стараешься набрать минусовой рейтинг сегодня, раз уж вчера не удалось?» «Иду я уже, иду!» Буркнула я и направилась к академическому зданию. «А куда, собственно, пропал мой геккон? Если он достал из тайного хранилища мое кольцо-невидимку, возможно, и в бункер проберется. И я усиленно начала призывать в мыслях моего Геккона. В спасении любые средства хороши. Я шла по дороге, заглядывая в заросли аллеек и кустов, и подзывала Геккончика. Увы, пока его и след простыл. Зато остальные мини-рептилии, оживленно снующие по веткам и в траве, обращали на меня внимание, замирали, моргая черными глазенками. Я им кивала и шла дальше. «Ничего, Геккончик найдется, он обязательно услышит мой призыв», — говорила себе я, подходя к парадному крыльцу академического здания. Люди вокруг вели себя странно, таращились, показывали пальцами и присвистывали. Кто-то бормотал. «Обалдеть! Заклинательница!» Наверное, удивлялись, что меня не сожрали штогрины в очередной раз или что дознаватели меня освободили. Уж и вправду поводов для такой реакции было сколько угодно, вот только... Увидев Хлою, которая тоже от чего-то широко раскрыла глаза, я помахала ей. Она помахала мне в ответ, но как-то неуверенно. А девушка с ее курса рядом так и вовсе икнула. «Со мной что-то не так?» Я машинально пригладила волосы и оттерла щеки. Студенты на ступенях, куда направилась и я, шарахнулись по сторонам, показывая пальцами мне за спину. Я обернулась, да так и осталась стоять, оторопев. За мной, длиннющим хвостом от моей юбки до начала аллеи и даже дальше, выстроились гекконы. Целая армия пятнистых ящериц смотрела на меня блестящими угольками глаз преданно, будто в ожидании приказа. Все новые и новые гекконы прыгали на дорожку, откуда ни попадя, добавляясь к тысячной демонстрации рептилий. «Ой!» «Расступитесь, ну-ка! Мда! Что за представление?» Из здания вышла высокая плотная женщина. Она была похожа на медведицу, длинные ее каштановые волосы были перехвачены плетеной из кожи тесьмой, а пестрые, украшенные вышивками, деревянными бусинами, кожаными вставками и даже перьями юбки и понча, напомнили мне изображение женщин с диких лесов, которые я видела в детстве. «Студентка первого курса Стоули, заклинательница, я полагаю?» — спросила медведица. «Да, но я только одного призывала», — пробормотала я и покраснела, вспомнив, что приказала в кустах, когда на меня напали ведьмы-третьекурсницы. «Все ко мне!» «Не умела», — констатировала медведица. «К тому же призыв простейших рептилий требуется отменять. Если бы вы не пропустили сейчас лекцию по природомагии, вы бы знали об этом». «Ага, спасибо», — пробормотала я. И, продолжая краснеть, так как на меня пялилась толпа, вновь глянула на скопление гекконов. «Вы свободны, идите домой, больше мне не нужно», — мысленно крикнула я гекконам, но они не сдвинулись с места. Медведица фыркнула, а я вспомнила слова Алви о том, что мой дар активизируется в моменты страха. Конечно, я сильно испугалась потери связи с Вёлвиндом. «А как отменить?» — спросила я у той, кто явно это знал. «Через перегей, конечно», — заявила медведица. «Или и этого не умеете?» «Я попробую». Я прикрыла глаза и переключилась с дыханием на перегей. Находясь на виду у большого количества народа, сделать это было не так легко, как в пещере с драконами. Наконец получилось, и я открыла глаза. Нет, кажется, я к такому никогда не привыкну. Просто невозможно привыкнуть. Повсюду вновь включилось волшебство. Скопление гекконов превратилось в единую, дышащую массу энергии, переливающуюся синими огоньками от меня и ко мне. Будто этот мерцающий перелив был их вниманием. Деревья стали живыми. В фонтане на площади, перед крыльцом, вспенилась розовыми пузырьками вода, а женщина рядом со мной превратилась в бурую медведицу с узкими восточными глазами. «Вы оборотень?» — спросила я. «Перегей включила. Суть видишь. Молодец», — заявила медведица. «Теперь отдай приказ гекконам расходиться. И именно через свою точку магии. Ну-ка!» Я так и сделала. Представила, что распускаю синюю мерцающую волну рептилий и сказала медленно. «Вы свободны!» «Возвращайтесь к своим делам». Гекконы послушались, их масса растеклась в сторону скверов, кустов и деревьев. Скоро за мной никого не было. Кто-то из студентов, включая Хлою, захлопал, кто-то присвистнул, и с разными комментариями толпа начала расходиться. Я выпала из перегея обратно к нормальному видению. «Молодец, студентка Стоули», — похлопала меня по плечу медведица. «Теорию не уважаешь, но с практикой получилось на отлично. Несмотря на...» Она запнулась, я подняла на нее глаза. «Я уважаю теорию. Меня задержали дознаватели и ректор. Но, кажется, ваши занятия пригодятся мне больше всего. Можно ли как-то еще раз послушать вашу лекцию с другой группой?» «Приходите завтра на факультатив после обеда», — по-доброму улыбнулась медведица. И ужасно мне понравилось. Кажется, она была большой, доброй и немного неуклюжей, как моя няня в детстве. Боже, как давно я не встречала таких людей. Или оборотней. А, неважно. «Я приду, обязательно приду», — воскликнула я, а затем добавила, смущаясь. «Я правда не хотела ничего такого. Мне стоит много тренироваться». «Все, что не делается, к лучшему», — заявила медведица. «Теперь мы точно знаем, к кому обращаться, если потребуется пересчитать всю популяцию гекконов в академии». Я расцвела ей в ответ. «Ну-ка, перемена уже закончилась. Идите на занятия, первокурсница Стоули, а то опять пропустите важные знания», — кивнула медведица. И я побежала догонять Хлою. Уже на скамье за партой, когда мы отшептались о том, что случилось, хотя, конечно, я ничего не сказала Хлое о Вёлвинде, я глянула в табель и прочла, что преподавателя по природомагии, занятие которое я пропустила, звали мадам Ведьмилла Бахоста. Интересное, какое имя. И вдруг в моем кармане что-то зашевелилось.